На следующий день они ехали только вниз к Инду около 20 миль. Теплее становился воздух, приветливее покрытые растительностью долины, слабее ветер. Начальник геологического отряда был удивлен появлением молодого индейца в тибетской одежде, который на его джухле ладакское приветствие ответил на великолепном хинди. На счастье Даярама начальника вызывали в Сринагар, геликоптер шел полупустым, и художнику не потребовалось подкреплять свою просьбу деньгами. Отпустив проводника с лошадью, Даярам переночевал в лагере, а утром странная насекомоподобная машина завертела огромными лопастями винтов, повисла над Индом и неторопливо двинулась через широкое ущелье к юго-западу. Как во сне смотрел Рамамурти через прозрачный купол в передней части кабины на проплывавшие внизу пенящиеся потоки, глыбы камней, остро зубчатые гряды скал, леса деодаров, гималайских кедров. В глубоких ущельях машину обступали грозные стены и осыпи круч, порывы ветра раскачивали геликоптер, угрожая разбить его о скалы. На тонких распорках под корпусом медленно вертелись колеса. Пожалуй, это зрелище беспомощно вертящихся в высоте колес было самым неприятным. Машина опустилась в аэропорту у подножия хребта Пир-Панжал в 6 милях от города. Первая победа. Двое суток вместо возможных 2 недель. Но в этом еще не было заслуги. Пока его вела помощь гуру, отсюда он начнет действовать самостоятельно. Прежде всего, магазин одежды, хорошая баня после тибетского воздержания и на почтамт. Может быть, пришел, наконец, ответ Анарендры? Ответ пришел. Почти месяц пролежало толстое авиаписьмо. Значит, оно было уже в пути, когда он упросил гуру заключить себя в темницу. Какой же тупой и упрямый глупец! Даярам разорвал конверт, и тут внезапная мысль заставила его замереть на месте. А что, если сейчас все его мечты будут убиты? «Я совсем не узнал вас в европейской одежде», — услышал он знакомый голос. Начальник геологов стоял неподалеку с молодым, светловолосым и голубоглазым европейцем в костюме из тонкой материи, слишком легком для кашмира, — подумал Рамамурти, который, несмотря на свою тибетскую закалку, позаботился о более плотном одеянии. Еще во время пребывания Даярама в лагере геологов начальник проникся симпатией к молодому художнику, а совместное восхищение природой Кашмира во время полета еще больше сблизило их. Наблюдательный инженер заметил распечатанный конверт в руке Даярама и прочитал волнение в его лице. «Простите, я помешал вам, но мы еще увидимся. Дороги путешественников обязательно пересекутся. Пойдемте, господин». Даярам не разобрал трудной иностранной фамилии.